«Мне нужна твоя помощь», — велел он Тане. «Я не могу одновременно держать лук и ключ. Направь на него ключ и произнеси Языкела Стрепеллио. У тебя же есть способность к магии? Главное, не опускай руки с ключом, или связь прервется». «Что это за заклинание?» — спросила Таня. «Заклинание откровенности. Мой ключ усиливает его. Этот парень расскажет нам все, что знает». Убийца забеспокоился. В глазах у него появилась тревога. «Нет, вы не посмеете, сосунки. У вас ничего не получится. Я...» «Языкела Стрепеллио», — произнесла Таня, надеясь, что не ошиблась в интонации и правильно справилась со всеми ударениями. Не было ни искр, ни вспышек, но ключ в ее руке потяжелел. Таня ощутила, как желтоватый незримый луч протянулся в пространстве и внедрился карлику в сознание. Мысли карлика потекли по лучу, связывая два сознания в одно. На лбу у убийцы выступила испарина. «Когда все случилось? Когда вас наняли? Говорите!» — приказал урк. «Чтоб вы сдохли! Я ничего вам не скажу!» — крикнул он, но в тот же миг Таня и урк услышали другой, сиплый, искаженный борьбой с собой голос. «Все случилось вчера, вечером. Я сидел в трактире у нас в поселке, как вдруг что-то заставило меня выйти наружу. Это было сильнее меня. Чужое желание стало моим. Я не знаю, что это за магия. Я выжил и... Нет, не заставляй меня!» Ключ в руке у Тани задрожал. Она с трудом удерживала его в вытянутой руке. Карлик сопротивлялся. Что-то мешало ему. «Кто заказчик? Его имя? Как он выглядит?» — требовательно крикнул урк. «Я его не видел. Он стоял в тени или не стоял. Я слышал только голос. Жуткий, ледяной. Это был мужской голос. Это все, в чем я уверен. Голос сообщил мне место, где окажется девчонка, и я запомнил его». «Разве вам не захотелось посмотреть на заказчика? Он же был в невидимом плаще, не так ли?» — спросил урк. «Нет, нет, никакого плаща. Это не обычная завеса невидимости, не магия. Это нечто иное». «Я не верю, что вы ничего не знаете», — возразил урк. «Убийцы осторожны, они никому не верят, даже заказчикам. Кому вы должны были отдать голову? Кто должен был с вами расплатиться?» «Голову я должен был просто отрезать и собрать кровь в чашу, а потом оставить чашу в любом месте, где я захочу. Он сказал, что отыщет ее сам. И меня отыщет, если я попытаюсь сбежать или ослушаться. Я не мог ослушаться, поверьте, я не трус, но он... Он не просто маг, поверьте, мы все ничтожны рядом с ним». «Время покажет. А деньги? Где вы должны были получить деньги?» «Половину я получил сразу. Мешочек уже лежал на крыльце трактира, когда я вышел». «А другую половину?» «Другая половина должна была ждать меня в поселке, когда я все закончу. На дне заброшенного колодца будет лежать кошелек. Я так и знал, что тебя это заинтересует, парень. Я не ошибаюсь в людях», — хмыкнул убийца. Он вновь обретал волю. Таня едва уже удерживала ключ. Ее руку тянуло вниз. «Хорошо, вы его не видели. Не знаете его имени. Не знаете, как он выглядит. Но о чем-то вы догадываетесь? Говорят, что вы карлики-прозорливцы. Ну же, скажите мне, скрепи все магической клятвой, и вы уйдете. Обещаю, что сохраню вам жизнь», — потребовал урк. Лицо убийцы исказилось. Челюсть задрожала. Силы его сознания, которыми он боролся с ключом, казалось, удесятерились. Таню, вцепившуюся в ключ, швыряла из стороны в сторону. Ключ рвался у нее из рук. Голова ласки раскалилась. «Говорите!» — крикнул урк. «Кому нужна ее смерть?» «Я... считаю...» Это был... Медленно начал карлик. Нет, не надо, я не хочу, я ничего не скажу им, нет. Вдруг крикнул он, точно обращаясь к кому-то, кого мог слышать и видеть лишь он один. Внезапно рука карлика рванулась к воротнику. Вторая рука ухватилась за нее, точно старалась удержать. Казалось, карлик боролся с самим собой. Его лицо покрылось крупными бисеринками пота. Оторвав от своей куртки синеватый шарик, который легко можно было принять за украшение, убийца сунул его в рот и раскусил. Шарик треснул с негромким хлопком. Внутри он оказался полым. Карлик перекатился на бок. Из угла рта по подбородку у него потекла струйка крови. «Я ухожу. Но знаете, вы тоже уже мертвецы. Он найдет вас!» С трудом выговорил убийца. Он рванулся, точно хотел схватить их и... Его глаза остекленели. Карлик завалился прямо в ручей. Мгновение спустя он уже лежал на дне, и вода журчала, ласково касаясь его лица. Таня выронила ключ с головой Ласки и, бросившись к Ургу, уткнулась в его плечо. Ее спутник опустил лук и спрятал стрелу в колчан. «Я не думал, что все так случится», — виновато сказал он. «Кто бы ни был твой враг, он очень опасен, если одно воспоминание о нем заставило карлика покончить с собой». «Он не сам. Ты видел, что он сопротивлялся?» «Магическая блокировка должно быть. Но какой силы блокировка, чтобы преодолеть власть моего ключа и чувство самосохранения карлика? Тот, кто послал убийцу, очень осторожен», — заметил Урк. «Интересно, он знает, что карлик провалил задание?» – спросила Таня. «По-моему, он знает все, что происходит в мире. Есть у меня такое нехорошее предчувствие». «И у меня», – согласилась Таня. Урк с сомнением взглянул на нее. «Мне кажется, карлику уже не понадобятся деньги. А вот нам они пригодятся, чтобы скрываться дальше», – заявил он. «Ты хочешь взять его кошелек?» «Ну, он же сам сказал, что это деньги, которые он получил за твою голову. Голова твоя? Твоя. Значит, и деньги твои. Или в более широком смысле, наши», — философски заметил Урк и, наклонившись, срезал с пояса у карлика кошелек. Сделал он это так мастерски, что Таня мгновенно вспомнила слова карлика о странном поселке изгоев, из которого происходил Урк. Тем временем парень поднял и вытряхнул лежавший поблизости мешок. Из мешка выкатилась небольшая, вся в узорах чаша. «Ты видела? Древняя и очень ценная. Не иначе, как магический артефакт. Воображаю, как карлик должен был бояться своего заказчика, что даже не попытался ее украсть», — сознанием дела сказал Урк, щелкая по ее краю ногтем и с восхищением разглядывая причудливую вязь, покрывавшую чашу снаружи. «Я, конечно, очень извиняюсь, но неужели для твоей крови нельзя было найти что-нибудь проще?» «А, вот в чем дело. Там внутри руны. Теперь понятно, как тот, кто послал убийцу, собирался найти ее». «Как?» «Да запросто. Твоя кровь позвала бы его, едва коснувшись этих рун», —